Вопрос исчерпан. И нечего на меня кулаки сжимать. Он разжал кулак и усмехнулся. Это не на вас. На войну, наверное. И мягко другим голосом добавил про то же, о чем говорили до этого. Вот вы про то, что гоним их к вам на стол. Да, гоним. Но сколько же перед каждой операцией ломаем голову, какая она ни на есть, умная или глупая, над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал. Грош цена тому, кто эти слова «беречь людей» только для сотрясения воздуха произносит. Их не говорить, а закладывать в план операции надо. Так у нас, так и у вас, наверное. Разве у вас хорошим врачом считают того, кто громче всех над больными охает? После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все было в начале. Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверное, сыграла роль вера в них, в то, что эти два лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, которым домой ходят. Он перебил ее, спросил, живы ли родители. Она ответила, что нет, умерли оба, один за другим, в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, уж даже удивившей ее самое. Начав вспоминать про свои два года на фронте, вдруг сказала, хотя и расхвасталась тут перед вами, не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками, и с задоринками. Даже прошлой осенью, на 40-м году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником. Ну и как он выздоровел, как-то непонятно по смыслу слов. Будто шутя, а по выражению лица серьезно, спросил Серпирин. «Выздоровел. А вы?» — спросил он так, что она почувствовала. «Нет, не верит в тот легкий тон, который она взяла, и понимает, что ей почему-то необходимо сказать ему об этом. Поставила точный диагноз и выздоровела», — ответила она все в том же легком тоне, от которого не могла избавиться. «Я же хирург, у меня все должно быть просто и ясно». «Не верю тому, как вы говорите о себе», — сердито сказал он. И правильно сделал, что не поверил. Все это было совсем непросто, и никакой она не хирург по отношению к себе самой. Попробовала и не смогла отсечь себе то чисто женское, что влекло ее к тому человеку, от всего остального человеческого, и тоже женского, что сопротивлялось с ней этой близости, догадывалось о его духовной нищете. Нравственной близости не могло получиться и не получилось, а физическое так быстро превратилось в какую-то торопливо повторяемую по ночам безрадостную гимнастику, что оборвать все это оказалось проще, чем длить. Она тогда бронила себя за это уродом и насмехалась над собой, занимаясь решением душевных уравнений там, где все ясно, как дважды два, четыре. И вот с глупым видом согрешившей девицы зачем-то выложила все это перед человеком, который ей действительно и серьезно нравился, который сам никогда не спросил бы ее, сорокалетнюю женщину, ни о чем подобном, и вряд ли хотел слышать это от нее. А все-таки она почему-то должна была сказать ему об этом. Не так по-глупому, но должна была. И не потому, что все это было так уж важно, потому что без этой недавней и неудачной попытки раздвоения на душу и тело она тоже не была бы самой собой. А он должен знать, какая она на самом деле. Иначе вообще все бессмысленно. После того, как он ей ответил «не верю тому, как вы говорите о себе», они оба долго молчали. Потом он сказал. «То, о чем сказали, было и прошло. Или не так, вас понял? Поняли правильно. А зачем рассказали?» — строго спросил он. «В самом деле, зачем?» — снова подумала она и, растерявшись, попробовала отшутиться. «Такой уж, видно, стих нашел. Говорю вам все подряд, как на духу.

Из каждых четырех раненых трое даете нам обратно, в строй. Допустим на минуту, что вы нам с начала войны никого обратно не вернули. Сегодня воевать уже некем было бы. Я сам, кабы не попал в армейский хомут, наверное, как и вы, стал бы врачом, а может, остался бы фельдшером. Получил бы по случаю войны повестку и по 3 кубаря на петлице и служил бы у вас под началом в вашем армейском госпитале. Вы в какой армии были? 49-й. Допустим, 49-й, направление Таруса-Кондрово-Юхнов, так? Так.